Охранник уже хотел было послать этих русских к чертям собачьим, но вовремя вспомнил строгий наказ капитана Хольтица, как следует вести себя с ними, и пошел звонить в тюремный лазарет. Доктора на месте не оказалось. Тогда охранник, прихватив с собой еще двух солдат на подмогу, направился в камеру, чтобы забрать оттуда умирающего и отправить в госпиталь, подальше от греха. Пусть с ним там разбираются те, кому положено, а ему лишние неприятности по службе ни к чему. Солдаты, подхватив хрипевшего пригоду под руки, с большим трудом поволокли его тяжелое тело из камеры. Охранник подстраховывал их, держа остальных узников на прицеле автомата. Закрыв дверь на засов, охранник нашел ключи на связке и вдруг услышал сзади приглушенные стоны и звук падения тел. Он резко обернулся, попытался вскинуть автомат, но тяжелый удар швырнул его на стену, а следующий пригвоздил к полу. «В камеру их! Живо!» — скомандовал Маркелов при виде трех неподвижных тел. «Переодеваемся!» Георгий с восхищением смотрел на пригоду, который сторожил у приоткрытой двери с автоматом в руках. «Вот это силище!» «Быстрее, быстрее!» — нервно поторапливал Маркелов. «Свяжите их покрепче!» — показал в сторону все еще не пришедших в себя немцев. «Все готовы? Уходим!» «А я...» — вдруг опомнился Георгий Виеру. «А меня? Возьмите, товарищи!» — перешел он на немецкий язык. «Я их ненавижу!» — запальчиво выкрикнул Георгий. «Возьмите!» «Пусть идет!» — коротко бросил Маркелов. «Некогда припираться. Похоже, парень хороший. Думаю, он может нам пригодиться». В караульном помещении сидел немецкий солдат в годах. Надев очки, он играл сам с собой в шахматы. При виде разведчиков немец открыл от изумления рот и безмолвно поднял руки вверх. Похоже, он так и не понял, что происходит. Пост у входа в бывшую казарму пехотного полка, переоборудованную гитлеровцами в тюрьму, тоже сняли без особого труда. В связи с ожидаемым наступлением советских войск больше половины охранников в срочном порядке отправили на передовую, и вместо положенных двухчасовых караулил один. Теперь уже все переоделись в немецкую форму, за исключением пригоды. Мундир толстомордого охранника он все-таки напялил на себя, пусть и с большими трудами. Но вот с брюками у Петра получился полный облом. Охранник был коротышкой, и его форменные брюки были пригоди чуть ниже колен. Несмотря на серьезность ситуации, все невольно улыбнулись, а Татарчук даже хохотнул. Петр лишь повздыхал с сожалением и остался щеголять в своих рваных, имевших одно, но неоспоримое преимущество. На фоне камуфляжа прорехи были не очень видны. Оставалось самое сложное и опасное препятствие — пулеметная вышка возле забора, с которой хорошо просматривался казарменный плац, теперь тюремный двор. «Командир, я пойду», — твердо сказал Татарчук. Он решительно надвинул каску на лоб и шагнул к входной двери. «А я подержу пулеметчика на прицеле». Рассудительный Кучмин сменил рожок и, передернув затвор, выжидающе посмотрел на Маркелова, ожидая разрешения. «Идите». Маркелов тяжело вздохнул. «Похоже, без стрельбы вряд ли обойдется», — подумал он и почувствовал неприятный холодок в груди. «А ведь всего лишь в сотни метров от тюрьмы, как рассказал Георгий, казарма тюремной охраны. Постарайся там, старшина, поаккуратней», — напутствовал разведчиков старший лейтенант, «и потише, если это возможно». «Я что?» — улыбнулся Татарчук. «Я ничего. Это его». Он кивнул головой в сторону пулеметчика на вышке. «Попросить нужно, чтобы вел себя потише. Пойдем, Степа». «Стоп!» — Маркелов прислушался. «Все назад!» К входу в здание тюрьмы подъехал «Опель». За рулем сидел капитан Хольтиц. Выйдя из машины, он торопливо взбежал по ступенькам и пошел по узкому тамбуру, который вел в коридор. Маркелов выскочил из-за угла и резким, сильным ударом локтя в челюсть сбил Хольтица с ног. Пригода подошел к поверженному немецкому контрразведчику, склонился над ним и с удивлением воскликнул. «О так! Таце ж тот самый часовый, что за нами приглядав!» «Ценная птичка к нам припрыгала», — ухмыльнувшись, сказал Татарчук. Он с удовлетворением смотрел на Хольтица, который все никак не мог прийти в себя, лежал, не подавая признаков жизни. «Ну, ты, командир, приложился», — старшина пошевелил Хольтица ногой. «Он хоть дышит?» «Живый», — констатировал пригода, пощупав пульс. «Шо с ним станется? Здоровый, як бык». «Ну, трохи помяли, и шо? Гляньте, уже очами заблымав». «Капитан Хольтиц», — Маркелов с помощью Кучмина поставил немца на ноги. «Вы меня слышите?» «Да», — выдавил тот из себя и, собравшись силами, стал ровно, высоко вскинув голову. «Слышу». «Где наша рация? Отвечайте». Молчание. Было похоже, что немец еще слабо соображал, что с ним происходит. Он лишь тупо разглядывал разведчиков налитыми кровью глазами и пытался удержать равновесие. «Отвечайте, Хольтиц, иначе придется вас ликвидировать». Хольтиц икнул и дерзко ответил. «Идите все вы к дьяволу!» «Хольтиц, нам нужна рация!» «Всем нужна!» — нагло ухмыльнулся капитан. Он бравировал своим бесстрашием. «А ведь и впрямь не боится!» — подумал Маркелов. «Белокурое бестие, сверхчеловек, мать их! Нужно быстрее его прокачивать, иначе потеряем темп, и тогда нам хана!» «Хольтиц!» «Мы сохраним вам жизнь, если получим рацию», — глядя прямо в глаза капитана, сказал Маркелов. «Слово офицера. Где она?» Капитан лишь слегка покривил губы в ироничной ухмылке и отвернулся. «Гля, вон аж и лыбится!» Пригода неожиданно схватил Хольтица за горло своей лапищей, сжал и легко поднял его одной рукой над полом. «Мабуть, він не знає, шо мы не таких кололи, як горіхи!» Выпучив от удушья глаза, Хольтиц задергался в руках богатыря, словно паяц на веревочках. «Петро, отпусти фрица, иначе ему амба», — сказал Кучмин. «От гнида!» — пригода разжал пальцы, и капитан начал кашлять и растирать горло. Дождавшись, пока он придет в себя, Маркелов сказал: «Ну, мы внимательно слушаем». «Не скажу. Я ничего вам не скажу. Можете меня задушить, расстрелять. И плевать мне на ваши угрозы и посулы. Я готов отдать жизнь за родину и фюрера. Никто из вас отсюда не выйдет живым. Никто!» «Шлепнем, гада, и точка!» Кучмин с задумчивым видом вытащил из черных металлических ножен боевой нож солдата вермахта с ореховой рукояткой, который он позаимствовал у немца-шахматиста, и попробовал пальцем лезвие на остроту. «Зарежу, как барана». Ишь, как выступает, словно Геббельс. Хольтиц, крепко стиснув зубы, молчал. Конечно же, он, как и все люди, боялся смерти. Но воспитание в Гитлер-Югенде не прошло даром. Сноска. Гитлер-Югенд. Военизированная молодежная нацистская организация в фашистской Германии. Создана декретом от 1 декабря 1936 года. Во главе ее был поставлен рейхс-югендфюрер Бальдур фон Ширах, подчинявшийся непосредственно Гитлеру. Принадлежность молодежи к Гитлер-Югенду была обязательной. В отличие от непосредственного начальника, штандартенфюрера Дитриха, немало повидавшего на своем веку различных житейских перипетий, а потому хорошо осознававший большую ценность человеческой жизни, в особенности своей, капитан был фанатиком до мозга костей. Дитрих же служил не идее, а делу. Он был истинным разведчиком, профессионалом, думающим человеком, в отличие от Хольтица, который в системе Абвера исполнял в основном черновую работу и был у штандартенфюрера на положении пусть и очень ценного, но все равно цепного пса. «А ведь ничего не скажет», — думал Маркелов, глядя на Хольтица, — «хоть ты его режь. Это состояние мне знакомо. Ну что же делать?» Решение пришло неожиданно. «Машина!» — хлопнул он себя по лбу. Татарчук понял его с полуслова и весело осклабился. «И с ветерком до самой линии фронта!» — воскликнул он с воодушевлением. «Или на небеса!» — угрюмо буркнул Кучмин, у которого почему-то резко испортилось настроение. «Брось, Степа!» — Татарчук похлопал его по плечу. Не хорони себя и нас раньше времени, а то ты забыл, из каких передряг нам доводилось выбираться. И ничего, целы, только шкура немного подпорчена». «Ага, твои бы слова, да...» Кучмин кивком головы указал на небо. «А Бог и так на нашей стороне, друже. Да в 41-м нам было совсем худо, но теперь мы вот где, и до Берлина уже рукой подать». Степан ничего не ответил, он по-прежнему хмурился. «Придется позаимствовать вашу одежду, капитан Хольтиц». С иронией, глядя на внезапно побледневшее лицо немца, сказал Маркелов. Хольтиц лишь скрипнул зубами от глубоко упрятанного страха и ненависти. В «Опеле» разместились с большим трудом. За руль сел Кучмин, а рядом Маркелов, переодетый в форму Хольтица. Остальные разведчики вместе с Георги расположились на заднем сиденье. Ласкина бережно уложили на колени. «Опель», набирая скорость, катил по тюремному двору. Маркелов краем глаза наблюдал за пулеметчиком, заметит подмену или нет. Автомат лежал на коленях, дверка кабины была чуть приоткрыта. Возможно, вопрос жизни и смерти будут решать доли секунды. Наконец, за поворотом показались массивные ворота. «Пронесло», — на миг расслабился Маркелов, но тут же руки снова крепко сжали автомат. «Пост у ворот, три охранника, сигнализация». Не доезжая до ворот метров с полсотни, Кучмин просигналил. Из караулки выскочил солдат и, отодвинув засовы, принялся открывать тяжелые створки. Кучмин убавил газ, выжал сцепление, и машина медленно покатилась по инерции. Из караульного помещения вышел второй немец, унтер-офицер. Прикрикнув на солдата, он направился к «Опелю». Взгляд его безразлично скользнул по лицу Кучмина и остановился на Маркелове. От изумления он застыл на месте, затем, опомнившись, схватился за оружие. И тут же зачастили автоматы разведчиков. «Опель» выскочил из тюремных ворот и помчался по узкой ухабистой дороге к окраине города. Сзади завыла сирена и, словно спохватившись, залаял пулемет на вышке. «Жми, Степа!» — кричал яростно Татарчук. Из-за поворота вынырнула легковушка, и машины едва не столкнулись. Кучмин круто вывернул руль, выехал на тротуар, а затем опять съехал на дорогу, и «Опель», набирая скорость, устремился к мосту через реку на окраине города. В этот полуденный час дорога была пустынна. Возле моста, который соединял два берега небольшой речушки, стоял бронетранспортер «Ханамак». Сноска. «Ханамак» — средний полугусеничный бронетранспортер вермахта. Год выпуска — 1939. Масса — чуть больше 9 тонн. Вооружение — 2 пулемета МЖ-34. Скорость по дороге — 50 км в час. Запас хода — около 300 км. Экипаж — 2 человека, плюс 10 человек десант. Водитель бронетранспортера уже оделся и поторапливал двоих солдат, окликая их и изображая различными телодвижениями, что им давно пора ехать. Но солдаты совсем не слушали его и продолжали с гоготом плескаться в мутной теплой воде. «Командир!» — у Татарчука при виде бронетранспортера загорелись глаза. «Махнемся телегами, не глядя, а?» Маркелов оглянулся назад. Погони пока не было видно, и утвердительно кивнул. Захваченные врасплох солдаты глупо таращились на офицера, который приказал их связать и запихнуть в кабину «Опеля», что и было проделано с завидной быстротой и сноровкой. «Вот это карета!» — довольный сверх всякой меры Татарчук постучал кулаком по броне и погладил ствол пулемета МЖ-34. Сноска. МЖ-34. 1934 год. Основной пулемет вермахта в годы Великой Отечественной войны. Калибр 9,92 на 57 мм. Маузер. Общая длина 1219 мм. Длина ствола 627 мм. Вес без патронов с сошкой 10,5 кг. Темп стрельбы 900 выстрелов в минуту. Питание лента на 50 или 250 патронов. Магазин 75 патронов. «Я на такой до самого Берлина не отказался бы прокатиться», — а то мои ноги за войну что-то подустали. Вскоре по совету Георгия Вьеру, который хорошо знал эту местность, они свернули на одну из давно заброшенных проселочных дорог. По ней разведчики и добрались до леса. Загнав как можно дальше свое транспортное средство в лесные заросли, они тщательно замаскировали следы шин, закидали бронетранспортер ветками и ушли в невысокие горы, больше напоминающие холмы, поросшие деревьями.